Мартин крепко сжал зубы. Калач медленно приближался к нему, хмуря и без того уродливое и грозное лицо. «Проклятый палач! Что ты хочешь со мной сделать?» Палач криво усмехнулся. «Пока твои судьи пьют вино, я приготовлю для них закуску из твоих правдивых слов. Ты скажешь всю правду. Боль заставит тебя сделать это. Ты сам себе не поверишь». «Но сегодня ты расскажешь больше, чем в аду, куда ты скоро угодишь!» Мартин побледнел, а затем его лицо покрылось мелкими каплями пота. Он заискивающе посмотрел на господина в синих одеждах. «Что тебе до моего тела и души? Они не тобой созданы. Не касайся их и не бери еще один грех на душу. И за мою душу тебе отвечать перед Всевышним!» Палач приблизил свое ужасное лицо к Мартину и тихо произнес. «Мне вечной жизни не хватит, чтобы ответить за все грехи. Грех за тебя Господь и не заметит. Не все люди достойны жизни на земле, а таких, как ты, нужно освобождать землю». Палач развязал руки своей жертве и велел. «Стой на колени, если сможешь, помолись. Хотя множество молитв ты скоро произнесешь, сам того не желая». Мартин свалился на колени и стал с жаром бормотать молитвы, которые добрые монахи-цесарианцы втолковывали ему в голову с младенчества и которые не помогли изменить его природные наклонности, переданные безызвестными родителями или же выпрошенные в пьяном бреду у самого дьявола. «Все, хватит. Судья желает услышать правду. Расскажи ему все», — сказал палач и начал снимать с Мартина одежду. «Я не знаю, что он желает от меня услышать. Я уже все сказал. А если он безвинного человека?» Палач снял с Мартина короткую тунику и полотняные бре. И только теперь, оставшись в греховной наготе, тот почувствовал, как его горло сжалось, а сердце замедлило свои удары. «Что ты со мной сделаешь?» Едва вымолвил узник, с ненавистью взглянув на рассаживающихся за столом людей. Палач стянул ремнями локти и кисти наказуемого и повернул его лицом к массивному треножнику, на вершине которого была деревянная пирамида. Затем он наклонился к уху Мартина и прошептал. «Иногда на иконах святых мучеников изображают с теми орудиями пыток, которыми их истязали. Святой Бенигно Дижонский с сапожным шилом, святой Яков Младший с укновальным вальком, которым палач Иерусалима проломил ему голову. Тебя не будет ни на иконах, ни на стене в сельской харчевне. А если бы это случилось, то тебя изобразили бы на этом треножнике. Этот треножник с пирамидой наверху называется бдение. Еще его называют колыбелью Иуды. Почему? Скоро ты это поймешь». «Палач, зная свое дело», — громко произнес судья Перкель. Господин в синих одеждах кивнул и легко, как ребенка, поднял узника. Он подошел со своей ношей к треножнику и осторожно посадил Мартина на острие пирамиды. Тело Мартина мгновенно сжалось. Его мышцы превратились в камень. Но этого было недостаточно. Проклятая деревяшка плавила камень, и, войдя в задний проход, болью пронзила все тело и заставила дико кричать. Если бы острие пирамиды было более вытянутым и глубже вошло вовнутрь, тело не посмело бы сопротивляться, но верхушка ужасной колыбели была сделана так, чтобы заставить тело поверить, что еще можно сопротивляться проникновению в себя. И поэтому само тело, помимо сознания Мартина, с чудовищной силой напряглось, превратив мышцы в боевую сталь. На одно мгновение, и только на одно мгновение, пытаемый почувствовал облегчение. Он даже улыбнулся палачу. Но в следующую секунду сжавшиеся мышцы зазвенели такой болью, что не дали возможности даже открыть рот в непреодолимом желании освободиться от раскаленного крика. Этот крик разлился внутри Мартина, заставив сердце, легкие, печень и кишки сжаться до того состояния, в котором они были еще в утробе матери. И это вызвало еще один сильнейший удар боли, от которого мозг потух, как факел, опущенный в воду. Вода. Она обожгла лицо и грудь. Она вернула к жизни несчастное тело. Зачем? Ее живительная влага разбудила от спасительного сна, в который его заставила впасть колыбель Иуды. «Плесни еще раз», — послышался голос судьи. И новый поток обжигающей влаги обрушился на Мартина. Он вздрогнул и почувствовал, что лежит на дышащем холодом каменном полу. Мартин застонал и зашелся в рыдании. «О, Господи, Господи, Господи, защити меня и сохрани!» «Он уже пришел в себя. Можно задавать вопросы». Это голос палача. Проклятого палача, приоткрывшего дверь вечной муки ада. «Преступнику применена щадящая пытка. Бдение не ломает кости, не рвет мышцы и связки. Он в полном сознании может отвечать на вопросы. Ты будешь говорить правду?» Это голос судьи. Проклятого судьи. И все, кто вокруг Мартина, люди проклятые, желающие боли несчастного узника. И чтобы избежать этой боли, нужно говорить все, что они желают услышать. Все. Все. И Мартин медленно, а затем все живее и живее заговорил, отвечая на вопросы судьи и тех, кто был рядом с ним. Да, Мартин желал воспользоваться телом этой глупой девчушки. Она сама к этому призывала, раздевшись до нога. Она звала его, если не голосом, то обнаженным телом, грешным телом. Грешным, как и у всех женщин, ибо женщина – порождение греха и его родительница. Родительница от связи с дьяволом. И яблоко в райском саду, протянутое Адаму, это плод совокупления с врагом Господа и человека, с дьяволом. Однако он, Мартин, ничего не знает о другой девчушке, над телом которой надругались, а затем вонзили нож в сердце. И вот ужасные руки палача опять хватают слабое тело узника, и он опять на вершине страшной деревянной пирамиды. И боль, боль, боль. Но она не так уже остра, как в первый раз. Хотя она вырывает из Мартина крик и забирает его сознание. И опять этот крутой кипяток воды. Палач не жалеет его. И льет, и льет. Он все скажет. Он во всем признается. Правда, вот его спасение от многорукой боли, что тянет каждую мышцу и крошит каждую косточку несчастного тела Мартина. Да, он убил девчушку. Он. Зачем же ей было кричать и звать Деву Марию на помощь? Зачем было призывать на душу Мартина все муки ада? И это всего лишь из-за скупости собственного тела и ненависти к мужскому желанию. Она не могла остаться в живых. Тогда бы Мартин не смог приходить в лагерь и продавать свой хлеб. А этот хлеб с добавками. Плохими и вредными добавками. Они ослабляют человека и подчиняют его волю. И флагелантам он давал такой хлеб. Это правда. Давал, чтобы они подчинились его желаниям. Каким желаниям? Многим. Особенно желаемы коленопреклоненные женщины. Нет, они не отказывали в совокуплении. Но одурманенные сестры Христа требовали после греховных объятий очищения и долгих совместных молитв под ударами своих жгучих плетей. Иначе они не соглашались принять в себя Мартина. А кожа Мартина не шкура лошади, запряженной в повозку. Те же, кто отделился от секты и устраивал ургии в лесу, уже вдоволь скушали хлеба Мартина. И удар по голове рыцаря фон Бирка нанес он, Мартин. Ведь его ожидали веселье и покорные женские тела. А этот молодой рыцарь пожелал отнять у него эту радость. Радость, которой в его жизни было так мало. Он еще многое мог рассказать. Но ни судья, ни сидящий рядом с ним бюргермейстер и священник не хотели его слушать. Уже была глубокая ночь. Истец записал самое важное из признаний Мартина. Тяжкая вина преступника была понятна и неоспорима. Она вела к его смерти. Оставалось только решить, как еще более наказать его тело перед тем, как душа отправится в ад. «Ну нет». Веревка для него слишком проста. Может быть, колесование или четвертование? Нет, уважаемый бюргермейстер, это тоже быстрые муки. Этот человек заслужил более ужасную казнь. «А если на медленном огне?» – послышался голос священника. «Огонь хотя бы немного очистит его черную душу». «Мне думается, он заслуживает кошачий коготь. Не сомневаюсь, наш палач сумеет трехпалым крюком медленно снять с преступника кожу, потом оборвать мышцы и выломать кости. Он прочувствует каждое свое преступление, так что нет нужды тянуть. Казнь должна состояться завтра». «О, проклятый судья, что он удумал? Завтра, уже завтра. И опять боль, адская боль». Мозг Мартина воспылал, а сердце почти застыло. «Нет, это еще не все. Мартин найдет спасение. А пока нужно оттянуть решение судьи». Мартин с трудом встал на колени. «Вы хотели услышать правду, и вы ее услышали. Но вы хотели услышать всю правду, и я ее произнесу, чтобы хотя бы немного очистить душу. Знаете, всю правду. Этот супериор Доминик – великий преступник и слуга дьявола. Я слышал его беседы с некоторыми погубленными им душами. В этих беседах он прославлял слуг дьявола, тамплиеров. Он и меня ввел в тяжкий грех. Это от него я получил книгу тамплиеров с их знаками и научился, как при помощи колдовского снадобья привлекать этих еретиков-флагелантов, слуг дьявола». «О чем он говорит?» – возмутился бюргермейстер. «Мою запруду и канал строили слуги дьявола». «Слуги дьявола, которые ежедневно возносили молитвы Господу. Уведите его». «Нет, постойте. Дьявол, еретики и колдовство – это уже дело Инквизиции. Кайся. Говори все». Грозно промолвил отец Марцой и встал над кающимся грешником, подняв руку над его головой. «Проклятый тамплиер говорил богопротивные слова и призывал сатану к борьбе с церковью. Также он говорил, что короли и императоры должны быть уничтожены, ибо они опора Папы Римского, главного виновника в том, что сатана и демоны еще не в полную силу властвуют над людишками. А колдовав меня, он велел при помощи книги вызывать сатану и прославлять его. Я видел сатану». Сидящие за столом бюргермейстер, судья, писец и его помощник резко вскочили и стали неистово креститься. Только палач тихо сказал священнику: «Тот человек обезумел от пытки». «Нет, как раз все наоборот. Пытки прояснили его разум и сняли колдовские чары. Теперь он уже не защищает своего господина, сатану, а также его слуг. Говори, несчастная погубленная душа, говори». Инквизитор улыбнулся и положил руку на голову преступника. «Но я плохо читаю, еще хуже запоминаю, и поэтому Доминик велел мне отправиться к маленькому селению Болота и отдать эту книгу старой колдунье. Она мать той женщины, что потом взяла меня в работу над сатанинским хлебом. Она, ее дочь Мобилия и внучка Сузи вызывали по книге дьявола и устраивали с ним греховные оргии. Дьявол проникал в их тела и наполнял их ненавистью к Господу и к тем, кто верует в него». «Это страшное обвинение. Оно должно быть расследовано. Бюргермейстер, с этого мгновения суд Инквизиции берет под себя этого человека и его сообщников. Утром пошлите стражников за названными женщинами. Завтра мы продолжим дознание». «Значит, еще день, а может и больше у меня есть», — затеплилась надежда в грязной душонке Мартина.